Время 6 вечера, еду на студию, чтобы писать новый альбом. Мысли о бывшей девушке, Юлия, бросил ее, будто дзюдо. Вижу бедность, но по новостям все хорошо. Забери всю мою боль, пока я еще не ушел. И я прыгаю по чартам, братья по секретным чатам оставляют смерть другим местам, где лес. Я так хочу предостеречь тебя, но как я могу это сделать? Объяснить, что деньги ничего не значат бедному? Как беспризорники таскались, пили пиво. Я в то время научился видеть некрасивое красивое. Забили хуй на девушек, возможно, правильно. Жили как попало, а не по чьим-то правилам. Осенью меланхолично мы, влюбляясь безответно, ждали лето и крутили между пальцев сигареты. В январе курили зелень, а весной гуляли. Тела нагретые до сорока, лишенные морали. Мы снова будем грабить, снова будем продавать. Где здесь выбор? Дай мне выбор, я не вижу благодать. Где здесь выбор? Вон он выбор, его выкупила знать. Их всех убить, их все отнять, забрать и потратить. Время 6 вечера, еду на студию, чтобы писать новый альбом. Мысли о бывшей девушке, Юлия, бросил ее, будто дзюдо. Вижу бедность, но по новостям все хорошо. Забери всю мою боль, пока я еще не ушел. И я прыгаю по чартам, братья по секретным чатам оставляют смерть другим местам, где лес. Я так хочу предостеречь тебя, но как я могу это сделать? Объяснить, что деньги ничего не значат бедному? Прям как чиновники сидели, пили периньон. Я в то время поменял местами ночь с одним. Мы забили хуй на принципы, и это кажется неправильным. Заложник бизнеса, живу по строгим правилам. Осенью считаю деньги, я боюсь их потерять. Летом то же самое, зимой и весной все опять повторяется по кругу. Это не моя подруга, мне хотелось бы, но времени хватает лишь на руку. Я не расстаюсь лишь только с ноутбуком, но когда-нибудь женюсь на какой-нибудь из кукол. Не помню день, когда мы просто вышли и гуляли, нагретые до сорока, лишенные морали. Мы снова будем грабить, снова будем все скрывать. Где здесь выбор? В моих документах вижу благодать. Где здесь выбор? Вон он выбор. Ставлю на него печать. Их всех убить, их все оставить нам. Продолжать тратить. Время 6 вечера, еду на студию, чтобы писать новый альбом. Мысли о бывшей девушке, Юлия, бросил ее, будто дзюдо. Вижу бедность, но по новостям все хорошо. Забери всю мою боль, пока я еще не ушел. И я прыгаю по чартам, братья по секретным чатам оставляют смерть другим местам, где лес. Я так хочу предостеречь тебя, но как я могу это сделать? Объяснить, что деньги ничего не значат бедному?